Глава 6. Меч ведьмачий тем отличен, что является как бы комплектом прочих мечей, пятой эссенцией того, что в другом оружии наилучшее. Превосходная сталь и способ ковки, краснолюдским заводам и кузницам свойственные, придают клинку легкость, но и гибкость чрезвычайную. Затачиваемый ведьмачий меч также краснолюдским способом, способом, добавим, тайным. И тайным прибудет он навеки, ибо горные карлы к секретам своим куда как ревнивы. Мечом же, наточенным краснолюдами, подброшенный в воздух шелковый платок надвое рассечь можно. Такие же штучки, ведомо это нам из донесений непосредственных свидетелей, мечами своими могли совершать и ведьмаки. Пандольфо Фортегуэра. Трактат о благородном оружии. Короткая утренняя гроза и дождь ненадолго освежили воздух, но потом, несомый бризом от пальмиры, смрад отбросов, пригоревшего жира и тухлой рыбы, снова сделался докучлив. Геральт переночевал у Лютика. Занятая бардом комнатка была уютной. В буквальном смысле двоим здесь приходилось ютиться, а чтобы добраться до постели, прижиматься к стене. К счастью, на кровати помещались двое. Спать на ней вполне удавалось, пусть она и отчаянно трещала, а матрас оказался истерт в труху заезжими купцами, известными любителями интенсивных внебрачных интриг. Геральту, не пойми с чего, приснилась Лита Нейт. Завтракать они отправились на ближайший рынок, в харчевню, где, как успел разведать Барт, подавали расчудесные сардинки. Лютик угощал, Геральт не возражал. В конце концов, чаще бывало наоборот. Это Лютик, поиздержавшись, вкушал от его щедрот. Словом, они засели за грубо тесанным столом и принялись за прожаренные до хруста сардинки, принесенные им на деревянной тарелке, огромное стележное колесо. Лютик, как приметил ведьмак, время от времени испуганно оглядывался. И замирал, когда ему казалось, что кто-то из прохожих присматривается к ним слишком пристально. «Надобно тебе, полагаю, — пробормотал он наконец, — разжиться каким-нибудь оружием и носить его на виду. Стоило бы извлечь урок из вчерашнего происшествия, разве нет? О, глянь, видишь, там щиты и кольчуги. Это оружейная мастерская. Наверняка у них и мечи найдутся». «В этом городе...» — Геральт вгрызся в спинку сардины и выплюнул плавник. «Оружие запрещено, у чужаков его отбирают. Полагаю, одним лишь бандитам и позволено расхаживать здесь вооруженными». «Могут и расхаживают». Барт кивнул на скучавшего неподалеку верзилу с увесистым бердышом на плече. Но в Кероке запреты издает, следит за их исполнением и наказывает за их нарушение Ферран де Летенхоф, мой, как ты знаешь, двоюродный брат. А поскольку кумовство — се святой закон природы, на здешние запреты мы оба можем положить. Нам, сим утверждаю я, позволено носить и применять оружие. Закончим завтракать и пойдем покупать тебе меч. Госпожа хозяйка, чудесные у вас рыбки. Прошу поджарить еще десяток. «Ем я этих сардинок», — Геральт выплюнул обгрызенный хребет, «и констатирую, что потеря мечей — ничто иное, как наказание за обжорство и снобизм. А то, что захотелось мне роскоши. Вышло так, что выполнял я в здешних окрестностях одну работу, вот и решил заскочить в Керок, попировать в Natura Rerum, трактире, о котором говорят по всему миру. А нет бы съесть где-нибудь потрошков, капусты с горохом или рыбной юшки». «Кстати сказать», — Лютик облизнул пальцы, «это Natura Rerum, хотя и заслуженно славящаяся кухней, лишь одна из многих. Есть местечки, где еду подают не худшую, а бывают и лучшую. Хоть бы шафран и перец в Горсвелине или Хенкербин в Новиграде с собственной пивоварней. А еще санатина в Цидарисе, недалеко отсюда. Лучшие дары моря на побережье. Ривали в Мариборе и тамошний глухарь по-бракелонски, а еще шпигованная солонина у них же. Паприка в Альдерсберге, их славная корейка из зайца со сморчками а-ля король Видемонт. Хафмейер в Герундуме, эх, попасть бы туда осенью после саовина, напеченного гуся в грушевом соусе. Или вот два пискаря в нескольких милях за Арткарайгом. Обычный трактир на перекрестке, а подают там лучшие свиные рульки, какие я в жизни едал. Ага, гляди, кто к нам пожаловал. Про волка речь. Привет, Ферран, в смысле, господин инстигатор». Ферран де Летенхоф приблизился, жестом приказав челядникам, чтобы остались на улице. «Юлиан, господин из Ривии, я прибыл с вестью». «Не скрою», — ответствовал Геральт, — «что мне уже не терпится. В чем сознались преступники, напавшие на меня вчера, пользуясь тем, что я был безоружен? Говорили они об этом совершенно открыто и вслух, что доказывает, они имели отношение к краже моих мечей». «Доказательств этого, увы, нет», — инстигатор пожал плечами. «Трое заключенных — обычная мелкая рыбешка, мало что знающая. Нападение они совершили, это правда, осмелев от того, что ты был безоружен. Сплетни о краже разошлась поразительно быстро, и, думается, заслуга в том дам из Кардигардии. И тотчас нашлись охочие, что, кстати, совершенно неудивительно. Ты ведь не принадлежишь к персонам, пользующимся повсеместной народной любовью, да и не жаждешь симпатии с популярностью. В тюрьме избил сокамерников». «Ясно», — кивнул ведьмак. «Это все моя вина. Те вчерашние тоже пострадали. Они не жаловались, не требовали возмещения?» Лютик хихикнул, но сразу же замолчал. «Свидетели вчерашнего происшествия», — жестко проговорил Ферран де Летенхоф, «отметили, что те трое избиты бондарской клепкой, и что побиты они были чрезвычайно жестоко. Так жестоко, что один из них изгваздался». «Наверняка от излишней чувствительности». «Били их». Инстигатор не изменил выражение лица. «Даже когда были они уже обездвижены и не представляли угрозы, это означает превышение границ необходимой обороны». «А я не боюсь, у меня хороший адвокат». «Может, сардинку?» — прервал тяжелое молчание Лютик. «Сообщаю», — сказал, наконец, инстигатор, — «что следствие продолжается. Вчерашние арестованные в краже меча не замешаны. Допрошены несколько человек, которые могли принимать участие в преступлении, но улики не найдены. Информаторы не сумели дать ни единого следа. Однако известно, это главное, от чего я прибыл, что в определенных кругах весть о мечах вызвала некоторую активность. Якобы появились и приезжие, жаждущие помериться с ведьмаком, особенно с безоружным, силами. Я рекомендовал бы всем держаться начеку. Не могу исключить очередных инцидентов. Я не уверен также, Юлиан, будет ли в таких обстоятельствах компания господина из Ривии...» «Компания Геральта!» — задиристо прервал Трубадур. «Я бывал и в куда более опасных местах, в передрягах, до которых здешнему жилью как до небес. Обеспечь нам, кузен, если сочтешь необходимым, вооруженный эскорт. Пусть действует отпугивающе. Потому как если мы спустим шкуры очередным босикам, и станут жаловаться о превышении границ необходимой обороны». «Если это и вправду босяки, — сказал Геральт, — а не платные головорезы, кем-нибудь нанятые. Ведется ли следствие и под таким углом зрения?» «Во внимание принимаются все вероятности», — отрезал Ферран де Летенхоф. «Следствие будет продолжено. Эскорт я выделю». «Мы рады». «До свидания. Хорошего вам дня». Над крышами города орали чайки. Визитом к оружейнику, как оказалось, с тем же успехом можно было и пренебречь. Геральту хватило одного взгляда на выставленные мечи. А когда узнал об их цене, пожал плечами и без лишних слов покинул лавку. «Я думал», — Лютик догнал его на улице, — «что мы друг друга поняли. Тебе следует купить хоть что-нибудь, чтобы не выглядеть безоружным». «Я не стану транжирить деньги на что ни попадя. Даже если речь о твоих деньгах, это хлам, Лютик. Примитивные мечи массового производства. И парадные дворянские зубочистки, которым место на бале-маскараде, если кому взбредет в голову переодеться рубакой. Да еще и цены такие, что просто смешно». «Найдем другой магазин или лавку». «Везде будет одно и то же. Велик спрос на оружие, абы какое и дешевое, такое, чтобы послужило в единственной битве. И не пригодилось победителям, поскольку им, оружием, собранным на поле боя, уже нельзя толком пользоваться. Ну и есть спрос на цацки для франтов. Цацки, каковыми даже колбасу не нарезать, разве что паштетную». «Ты, как обычно, преувеличиваешь». «В твоих устах это комплимент». «Непреднамеренный. Но откуда тогда, скажи-ка, взять хороший меч? Не хуже тех, которые украли, а то и лучше». «Есть, например, мастера-мечники. Может, у них на складе и попадется годный клинок. Но мне нужен меч, подогнанный под руку, откованный и выполненный на заказ. А это занимает несколько месяцев, а то и случается год. Нет у меня столько времени». «Какой-то меч ты себе спроворить все же должен», — трезво заметил Барт. «И полагаю, как можно скорее. Так что остается? «Может...» — он понизил голос и осмотрелся. «Может... может, Каэр Морхен? Там наверняка...» «Наверняка», — прервал его Геральт, играя желваками. «А как же? Там до сих пор достаточно клинков, богатый выбор, включая серебряные. Но он далеко, а нынче ни дня без грозы и ливня. Реки поднялись, дороги размокли. Путь занял бы месяц. Кроме того...» Он со злостью пнул выброшенное кем-то дырявое лукошко. «Я дал себя обокрасть, Лютик, обдурить, обокрасть, как последний фраер. Весемир меня высмеет немилосердно. Товарищи, окажись они как раз в твердыне, тоже повеселятся. Разговоров обо мне на годы хватит. Нет, это что, по-моему, пусто и в расчет не идет. Должен я справиться иначе и сам». Они услыхали флейту и барабанчик, вышли на маленькую площадь, где расположились овощные ряды, а группа вагантов давала представление. Репертуар предполуденный, сиречь примитивные шутки, совершенно не смешные. Лютик вошел меж лотков, и там с достойными удивлениями и неожиданными для поэта познаниями занялся оценкой и дегустацией возлежавших на прилавках огурцов, свеклы и яблок, всякий раз вступая в дискуссии и флирт с торговками. «Квашеная капуста!» — провозгласил, набирая оную из бочки при помощи деревянных щипцов. «Попробуй, Геральт, чудесная, верно? Вкусная и спасительная штука — это капуста. Зимой, когда витаминов не хватает, от скорбута спасает. И антидепрессант чудесный». «Это как?» «Съедаешь плошку квашеной капусты, запиваешь плошкой кислого молока, и враз депрессия превращается в меньшую из твоих хлопот. Забываешь о ней напрочь». «Ну кого это ты так посматриваешь? Что за девица?» «Знакомая. Погоди-ка здесь. Я перемолвлюсь словечком и вернусь». Примеченная девушка была мозаикой, с которой он познакомился у Литы Нейт. Угливая, гладко зачесанная ученица-чародейки, в скромном, но элегантном платье цвета палисандра. И в катурных на пробке, в которых она двигалась вполне изящно, принимая во внимание покрывавшие неровную мостовую скользкие овощные отбросы. Он подошел, поймав ее подле помидоров, которые девушка вкладывала в корзину, что держала на сгибе локтя. «Привет». Она побледнела, увидав его, несмотря на и без того бледную кожу, и когда бы ни лоток, отскочила на шаг другой. Сделала движение, словно намеревалась спрятать корзину за спину. Нет, не корзину, руку. Пыталась скрыть предплечье и ладонь, плотно обмотанную шелковым платком. Геральт не упустил этот жест, а необъяснимый импульс повелел ему действовать. Ухватил девушку за руку. «Оставь!» — прошептала она, пытаясь вырваться. «Покажи, я настаиваю». «Не здесь!» Она позволила отвести себя чуть в сторону от рынка, туда, где они могли оказаться хоть в относительном одиночестве. Он развязал платок и... не сумел сдержаться. Выругался трехэтажно и мерзко. Левая рука девушки была перевернута, перекручена в запястье. Большой палец торчал влево, тыльная часть ладони направлена вниз, а внутренняя сторона вверх. «Линия жизни длинная и непрерывная», — оценил он мимоходом. «Линия сердца явственная, но прерывистая и пунктирная. Кто тебе это сделал? Она?» «Ты». «Что?» «Ты». Она вырвала руку. «Ты использовал меня, чтобы над ней посмеяться. Она такого не прощает». «Я не мог». «Предвидеть?» Заглянула она ему в глаза. «Нет, ошибся в оценке. Девушка не была ни боязливой, ни запуганной». «Ты мог и должен был, но предпочел играть с огнем. И стоило оно того. Получил ты удовлетворение, улучшил самочувствие. Было чем похвастать в корчме перед друзьями». Он не ответил, не находил слов. А мозаика к его стыду внезапно улыбнулась. «Я на тебя не в обиде», — произнесла спокойно. «Меня и саму позабавила твоя игра. Когда б я так не боялась, посмеялась бы тоже. Отдай корзинку, я спешу. Нужно купить еще кое-что. Я уже договорилась с алхимиком». «Погоди, этого нельзя так оставлять». «Прошу». Голос мозаики чуть изменился. «Не начинай. Сделаешь только хуже. А мне?» — добавила секунду спустя. «И так повезло. Она отнеслась ко мне по-доброму». «По-доброму?» «Могла ведь выкрутить и обе ладони. Могла перекрутить ступни пятками вперед, поменять ступни левую на правую и вице-верса. Я видала, как она кое-кому такое делала». «Это было...» «Больно? Ненадолго. Поскольку я почти сразу потеряла сознание». «Что смотришь? Так и было. Надеюсь, так будет, и когда она мне ладонь вернет обратно. Через несколько дней, когда насытится местью. Я иду к ней сейчас же. Плохая идея, ты не можешь... Он прервал ее быстрым жестом. Услышал, как гудит толпа, увидел, как расступается. Ваганты перестали играть. Он заметил Лютика, который издали подавал ему судорожные и отчаянные знаки. «Ты! Ведьмача зараза! Я вызываю тебя на поединок! Будем биться!» «Чтоб мне сдохнуть! Отодвинься, мозаика!» Из толпы выступил невысокий и кряжистый типчик в кожаной маске и керасе из куир-буи, вареной кожи, кажется, бычий. Типчик потряс сжатым в правой руке трезубцем, а резким движением левой развернул в воздухе рыбачью сеть, замахнулся ею, дернул. «Я Тонтон Зрога, именуемый Ретиарием! Вызываю тебя на бой, ведьмать!» Геральт вскинул руку и ударил его знаком Аарт, вкладывая в тот столько энергии, сколько сумел. Толпа заорала. Тонтон Зрога, именуемый Ретиарием, взлетел в воздух и, дрыгая ногами, запутавшись в собственной сети, смел лоток с баранками, тяжело грохнулся оземь и с громким лязгом грянул головой в чугунную статую, присевшего на корточки гнома, не весь для чего поставленную перед магазинчиком, торговавшим портняжными материалами. Ваганты наградили полет громкими рукоплесканиями. Ретиарий был жив, хотя для описания его состояния подошло бы слово «чуть». Геральт, не торопясь, подошел и с размаху пнул его в живот. Кто-то ухватил ведьмака за рукав. Мозаика. «Нет, прошу тебя, прошу, нет, так нельзя!» Геральт пнул бы наглеца еще, поскольку хорошо знал, как можно, как нельзя и как нужно. И в таких делах не привык слушать посторонних, особенно людей, которых никогда не пинали. «Прошу», — повторила мозаика, — «не отыгрывайся на нем, за меня, за нее и за то, что ты сам запутался». Он послушался, взял девушку за плечи и заглянул в глаза. «Иду к твоей наставнице», — заявил сурово. «Это плохо», — покачала она головой. «Будут последствия». «Для тебя?» «Нет, не для меня».